Поэтому Аллерия – лучший кандидат на роль учителя принца. Рейнджер-генерал, которая может атаковать дистанционно, сражаться в ближнем бою и даже выпускать специальные заклинания. Аллерия – одна из лучших, и, так как ее сестра оскорбила принца, то она обязана для сохранения чести принца извиниться и обучить его. Только, Кельтас, меня кто-то спросил о моем желании изучать фехтование, я вполне способен. Многократно мне приходилось воевать, и фехтование будет лишь потерей моего драгоценного времени. Примечание к части. Последняя глава пролога. Часть 5. В самом начале рейнджер-генерал попросила принца сразиться с ней на учебных мечах, чтобы знать, с чего ей надо начинать. Первый удар принца чуть не стоил ей травмы в области локтя, и рейнджер сразу серьезно отнеслась к спаррингу. Желание принца выбить зубы Аллерии и избавиться от уроков фехтования привели к тому, что его первый спарринг с ней был невероятно насыщен. В основном он использовал колющие удары и удары от локтя с периодичным сближением дистанции и попытками ударить в слабые участки тела. Однако, все закончилось. Кельтас, держа свой нос, я пытаюсь двинуться, но только ною от боли. Надо вправить, сейчас помогу, подожди. Аллерия подошла и схватила руки принца, который тут же вскрикнул от боли. Черт, у меня был опыт борьбы на мечах, почему я проиграл? Принц Кельтас смотрел на Аллерию со злобой и обидой, но она лишь усмехнулась и дянула его за щеку. Эй, знакомый взгляд, но сам виноват. Слишком сильно хотел ударить меня по лицу, потирая нос. Кельтас закатил глаза. Аллерия протянула ему руку, чтобы он встал, и принц принял помощь. «Знаешь, я думаю, что должна извиниться за вывихнутый нос. Твои навыки довольно сильны. Я удивлена». Кельтас странно посмотрел на Аллерию. «Обычно, я тренирую свою сестру и ударила тебя, скорее, по привычке. У меня чуть сотрясение не случилось. По привычке? Ты каждый раз ее так избиваешь, даже если мне трудно это признавать, но мои навыки меча хуже, чем у Аллерии, хотя не так уж они и плохи. Просто ее реакция и рефлексы дают ей слишком большое преимущество. Да и, не смотри на меня как на жестокую сестру, просто она не успокоится, пока достаточно сильно не будет избита. Тренировать ее та еще боль в заднице. Это поэтому она такая ненормальная». Аллерия дотронулась до синяков принца. «Эй, не говори гадости про мою сестру за ее спиной. Черт, она пытает меня. Я пойду в больницу. Я отведу бедного раненого принца. Иди в задницу». Направляясь в больницу, принц думал о том, когда наконец маги подготовят все меры для скрытого вызова ридеров в Азерот. Не хочется показывать всем, что в стране высших эльфов кто-то вызвал демонов. «Значит, моя тренировка закончилась, да?» Аллерия отвлеклась от того, что тащила принца, и недоуменно спросила. «А чем ты? Я показал достаточно квалифицированные навыки, и мне...» «Нет, пока у меня есть немного свободного времени, я буду тренировать тебя. Не переживай, на следующей тренировке будет большое количество рейнджеров, так что ты будешь не один». «Это шутка? Это просьба отца?» «Да, это просьба твоего отца. Я не верю тебе. Хотя ладно, я могу посвятить месяц тренировкам. Теоретически, у меня еще есть немного свободного времени, и отец начинает смотреть на мои реформы и ищет эльфов, которых я ему посоветовал привлечь ко двору. Через неделю у башни Гнева Солнца, на площади за башней, Аллерия была одета в доспехи рейнджера, левая рука держала длинный меч, а лук был перекинут через плечо. Кельтас не чувствовал даже своих бровей. Хоть сейчас и не полдень, солнце сильно греет принца и кучку маленьких парней. Кельтас потеет, благо, золотистые волосы убраны в хвост. Но, как и все, он еще стоял на месте. Странная поза напрягала мышцы, а дополнительный вес давил на спину. Он понимает по своему дрожащему телу, что достиг предела. «Всем остановиться!» – закричала Аллерия, посмотрев на время. Группа уставших эльфов, сидящих на корточках на земле, не хочет двигаться. Принц также задыхается. «Ваше тело слишком слабое, посмотрите на Лартимара и Сильвану», — сказал Лерия немного недовольна. «Орки тоже физически сильны, мне что, ими тоже восхищаться». Довольно неприятная для принца тренировка только нервировала его. Толпа обернулась и увидела, что Лартимар был лишь немного потным, а Сильвана даже не обращала на тренировку внимания. Она тоже, как и все, бегала и прыгала, и время от времени смотрела на толпу провокационными глазами. Кельтас вспомнил Сильвану, но он и подумать не мог, что ее характер в детстве был еще хуже, чем когда он работал с ней. Принятие в рейнджеры человека, по сравнению с ее детскими выходками, просто пыль. Аллирия тоже была удивлена. Естественно, она знает силу своей сестры, которую тренировала уже 4 года как настоящего рейнджера. Ее талант хорош, даже Аллирия должна это признать, но она не ожидала, что физическая подготовка Лортимара так хороша. Кажется, что старики Тиранов занимаются подготовкой молодого поколения. Тайно обдумывая, сказала себе Аллирия. Среди группы учеников Аллирия наиболее оптимистична в отношении Сильваны, Лортимара и Кельтаса. Аллирия не была равнодушна к своей сестре, но она все равно тренировала ее с надлежащей строгостью. Но даже она признала, что талант ее сестры поразителен. Она смелая и внимательная, ее сила и работа над навыками может считаться несравненной среди сверстников. Квалификация как рейнджера среди выделившейся троицы у Сильваны лучшая. Лортимар лучше, чем принц в квалификации рейнджера. Его талант также известен в городе Лунасвита. Хоть принц и известный магический гений, но в армии эльфов границу защищают рейнджеры, пока маги высокомерно сидят в своих башнях в столице. Маг больше ценится в иерархии, чем воин или рейнджер. Лортимар – это один из редких, умных эльфов, которые не льстили принцу. Но и о Сильване он не думал плохо, хоть эта пакостливая девчонка часто издевалась над принцем. Что касается принца, Аллирия не маг. Можно сказать, что она лишь оценивает половину его навыков. Однако из-за действий принца в последние несколько дней утилитарное сердце слишком тяжело, а гнев в ярко выраженном цвете, что на самом деле не является хорошим признаком. Но они все еще дети, и эти недостатки могут быть преодолены в будущем. Подводя итог, Сильвана сильная и смелая, но она слишком горда, высокомерна, даже не показывает уважения наследнику трона. Лортимар спокоен, делает все стабильно и сильнее, чем Сильвана в сердце и воле, но характер у него слишком холодный, поэтому в будущем будет не очень хорошо ладить с другими рейнджерами. Принц же унаследовал преимущество королевской семьи, выглядит красивым и, можно сказать, универсален, обладает лидерским талантом, но контроль над эмоциями не очень хорош. Тренируя этих молодых эльфов, Аллирия вполне удовлетворена. Сильвана ее сестра, Аллирия считает, что она лучший кандидат, чтобы быть генералом рейнджеров. Конечно, если она сможет убрать свое высокомерие и ядовитый язык. Лортимар, его спокойствие и темперамент все же позволяют Аллирии думать, что его будущие достижения неизбежны, и у всех есть свои преимущества, которые заставляют Аллирию чувствовать себя довольной. Эти молодые, импульсивные дети, будущее высших эльфов, действительно, светлое будущее. А на это очень хотелось надеяться, потому что Аллирия переживала из-за войны с троллями. Разведчики докладывают о том, что их гражданская война подходит к концу, и, скорее всего, они опять нападут на Кельталас. Утренняя тренировка совсем измучила этих маленьких ребят, и Аллирия хотела бы позволить им отдохнуть и заниматься своими делами в течение дня, но все же сказала, чтобы они сохраняли энергию для ночной тренировки. Кельтас не интересовался этим ночным мероприятием. В это время ему хотелось лишь вернуться к башне гнева для подготовки к вызову сестер. Как раз, когда он зевал, идя в башню гнева солнца, его левое ухо пронзило болью. «Остановись, я сейчас тебя ударю, серьезно. Эй, что ты хочешь сделать?» После начала тренировки у Аллирии, принц тайно подвергался издевательствам Сильваны. После нескольких драк, его просто сводило с ума, что его избивает ребенок. Он взрослый и понимающий эльф, который прошел войны. К сожалению, методы уличной драки оставляли его полностью в синяках. Он, в конце концов, в жилом городе и не может сделать слишком много движений. Это, действительно, пытка для взрослого мага. Еще более невыносимым является то, что этот маленький ублюдок. Каждый раз, когда принц находил способ справиться с ней, она меняла способ и дразнила его по новой. Однажды, Сильвана даже кинула на голову принца банку, наполненную личинками, из-за чего принц был в шоке несколько дней, а после полностью сдался, решив поступить как взрослый человек. Рассказав Аллирии о происках ее сестры, он ждал судебного разбирательства, но когда Аллирия увидела слезный умоляющий взгляд Сильваны, она полностью успокоилась и попыталась защитить сестру. Принцу стало только грустнее после этого. В его прошлом такого не было. Это из-за тренировки с Аллирией. Подобных случаев уже неисчислимо много, и даже однажды Сильвана почти подожгла волосы принца. Если бы он не отбросил ее магией и не потушил волосы, то, вероятно, мог облысеть. Когда он все же не выдерживает и хочет проучить ребенка, она просто с феноменальной скоростью достигает местности, где нельзя использовать магию. Зачем же он спровоцировал эту маленькую девочку? Сильвана ухмыльнулась. Младший боевой брат его королевского высочества, принц, это имя уже сделало Кельтаса дерганым. Любое действие с его стороны может только усилить количество и качество пакости этого несносного ребенка. Принц, как взрослый эльф, может только проглотить свой голос оппозиции ради своей счастливой жизни и своих волос. «Боевая старшая сестра, что тебе нужно?» — сказал Кельтас, пытаясь задобрить ребенка. «Рад меня видеть», — услышав такие слова, Сильвана показала счастливую улыбку. «Счастлив, словно друид, который наблюдает за тем, как горит Тильдрассил», — сказал шокированный принц, пытаясь от нее избавиться. Но Сильвана не поняла иронии, потому что не знала о друидах абсолютно ничего. «Отлично, тогда мы выйдем сегодня гулять», — удовлетворенно кивнула девочка, глядя на реакцию принца. «Аллирия позволила нам отдохнуть не просто так», — ответил Кельтас, все еще находясь в шоке. «Что бы ты ни сказал, лорд Тимар тоже выйдет. Если ты не пойдешь, я сожгу все волосы на твоем теле. Приглашение моей боевой сестры — моя честь. Я должен идти, конечно, должен», — сказал он, почувствовав холодок на спине. Уходя, Сильвана ухмыльнулась. Принц немного огорчился, собирался вернуться и подготовиться. Внезапно за спиной раздался безэмоциональный голос. «Хотели бы вы пообедать вместе, его королевское высочество, принц?» Оказалось, что это лорд Тимар. У этого парня все еще было спокойное выражение лица. Кельтас немного подумал и сказал: «Мне будет интересно пообщаться с членом династии Тиранов». Кельтасу интересны мысли этого эльфа. Несомненно, он предал его в будущем. Однако он сделал довольно много для кровавых эльфов. Стоит понять, что послужило причиной предательства. «Принц слишком вежлив, верность королевству, долг нашей семьи». Кельтас Солнечный Странник пытался спасти Кельталас в будущем. После разорения стихийными бедствиями нежити, он остался единственной кровью своей династии, стал свидетелем страданий своей родины и тем, кто превратил высших эльфов в эльфов крови, чтобы почтить память погибших соотечественников. Тирон был его верным сторонником, но, похоже, что в какой-то момент взгляды на спасение родины сильно поменялись. Идя до дома семьи Тиранов, оба эльфа значительно увеличили свою доброжелательность по отношению друг к другу. Кельтас проверял характер эльфа и задавал сложные вопросы. Принцу кажется, что, хотя лорд Тимар не эмоционален, расчетлив, а характер его холоден, он все еще любит Кельталас всем сердцем, что заставляет Кельтаса чувствовать себя все более и более сентиментальным. Кельтас решил дать своему товарищу, который в будущем предаст его, еще один шанс. Согласно взгляду лорда Тимара, хоть принц действует немного высокомерно, но он умный и хитрый, а познания в магии не слабые. Похоже, что издевательства Сильваны также были вызваны нежеланием использовать заклинания в городе. Из этого следует, что чувство ответственности принца перед высшими эльфами сильно. Все эти факторы заставляют лорда Тимара, который всегда был приверженец защиты Кельталаса, чувствовать себя более сердечно к наследнику престола. По пути они лучше поняли друг друга, как сказал, смеясь, лорд Тимар, по сравнению с ребяческой гегемонистской Сильваной, Кельтас более интересный собеседник. Идеи лорда Тимара, действительно, шире обычного рейнджера, и понимание принципов магии также сделало его более интересным. Кельтас был удивлен, обнаружив, что лорд Тимар обладал сильным талантом магии, но отказался становиться магом. На вопрос «почему?» Тирон дал интересный ответ. Проблема Кельталаса – это лень и высокомерие магов. При грамотной поддержке магов и небольших тратах на наемников среди людей еще сотню лет назад можно было добиться уничтожения минимум половины населения троллей. Однако, границы защищают только рейнджеры и воины. Каждый день они рискуют своими жизнями и даже это делает их иерархию ниже магов. Конфликт и взаимная ненависть двух классов общества рано или поздно сыграет злую шутку. Ни один из архимагов не хочет менять теплый уют башни на холодную походную палатку рейнджеров. Зачастую, без поддержки священников и магов, потери среди рейнджеров довольно высоки. Несколько реформ может сократить потери практически в десятки раз. Но эльфийские благородные дворяне-маги начнут умирать, как и все. Обнаружив, что в столь юном возрасте лорд Тимар видит острую проблему, Принц сильно задумался о возможности предоставить право управления некоторыми областями страны в руки этого эльфа. Все эти проблемы понятны Кельтасу только после нескольких войн и знания будущего. Но молодой Тирон уже видит эту проблему и пытается, сблизившись с ним, заставить его немного ослабить ее. Стоит добавить его в свои планы. Именно поэтому он выбрал стать рейнджером. Его цель – должность генерала рейнджеров. Политическая власть должности позволит попытаться изменить Кельталас. Услышав мечту лорда Тимора, принц выразил свою признательность. Кельтас надеялся продвинуть новые идеи в Кельталас, и в лице лорда Тимора он увидел соратника. Почти дойдя до дома Тиранов, принц спросил, чем угостят, но стоящая у двери фигура заставила Кельтаса чуть ли не прикусить язык. Часть 6. Это была Сильвана, держащая руки на своих бедрах и недовольно глядящая на него. Принц решил прошептать союзнику, как эта сумасшедшая здесь оказалась. Я пригласил ее. Мой дед хотел увидеть выдающихся молодых эльфов. Очень спокойно ответил лорд Тимар. Ты, предатель. Предательство у тебя в крови, Тирон. Зная характер этой девчонки, принцу не пришлась по вкусу эта выходка лорда Тимара. Сильвана увидела, что эти двое проигнорировали ее, и от этого что-то неприятно кольнуло в сердце. Почему вы оба игнорируете меня? «Почему не подходите?» – громко крикнула она этим двум, на что они только улыбнулись. Подходя ближе, Кельтас прокручивал в голове много разнообразных причин, чтобы отказаться от этого визита. Обедать с этой ведьмой не очень-то хотелось. Наконец, в сопровождении лорда Тимора, Кельтас и Сильвана вошли в дом Тиранов и удивленно замерли. Семья Тиранов довольно богата, но обстановка была не такая уж и роскошная, как ожидали выдающиеся молодые эльфы. Ведь эльфийские маги любят роскошь и богатство. Но дизайн дома семейства Тиранов предельно прост. Даже прослеживается небольшая военная атмосфера. Основной цвет дома красный и темно-золотой. Но в этом доме нет дорогих цветов, драгоценных металлов, деревьев или великолепной мебели. Кельтас и его отец довольно сильно любят такую планировку. В отличие от его матери, дом больше всего похож на простое убранство для отдыха. Дело не в том, что им не нравится роскошь, а скорее все это отвлекающие факторы, мешающие нормально отдохнуть в доме. Если память Кельтаса его не обманывает, кажется, что бывший владелец семьи Тирана принадлежал к фракции роялистов короля Датримара. Дед лорда Тимора отошел от дел, но, скорее всего, сохранил воспоминания о временах, когда наш народ был изгнанниками. Лорд Тимар привел принца и Сильвану в гостиную, а сам пошел пригласить старого Тирана. В гостиной было только два человека, Кельтас и Сильвана. К удивлению принца, его не начали доставать. Они смотрели на потолок и не разговаривали. Кельтас был настороже и спросил, «Как странно ты себя сейчас ведешь? Могу ли я узнать причину, где это странно?» Спросила Сильвана, посмотрев на принца. «Нет, нет, все нормально», ответил он с улыбкой, примирительно подняв руки, чтобы не задеть своими словами девочку. «Просто нервничаю», фыркнула Сильвана, а после чего отвернулась и продолжила наблюдать за гостиной. Принц вздохнул с облегчением. «Похоже, сегодня удача на его стороне, иначе почему она ведет себя так подозрительно спокойно?» Внезапно раздался взрыв смеха, и Кельтас с Сильваной, услышав звук, встали и тихо ждали прихода хозяев. «Прошу прощения за столь долгое ожидание», старый Тирон и лорд Тимар вместе вошли в гостиную. Эльф выглядел молодым, но как магу Кельтасу было видно, что он начинает испытывать недостаток жизненной энергии. Вероятно, как и его отца, этого эльфа коснулись последствия заклинаний троллей, нестабильная работа солнечного колодца первое тысячелетие после его создания и множество других факторов, способных уменьшить практически бессмертную жизнь эльфа. Я в замешательстве, похоже, слухи о том, что у принца проблемы от дома ветрокрылых ложные. Кажется, отношения принца очень близки с маленькой Сильваной, цинично сказал старый Тирон. Века Кельтаса начала дергаться. Почему дедушка Тирон сказал это? Не смогла вытерпеть Сильвана в отличие от молчавшего принца. Ха-ха, маленькая Сильвана выросла и стала прекрасной девушкой. Между вами двумя довольно интересная атмосфера. Похоже, я случайно нарушил вашу попытку сблизиться, сказал Тирон с улыбкой. «Хорошая шутка», — ответил смущенный принц. «Мне нравится Джайна. Возможно, в этот раз у меня будет шанс». «Это была просто шутка», — сказал старый Тирон с сердечной улыбкой. «Но принц не просто принц, а наследник Кельталаса. Рано или поздно ты станешь взрослым. Советую начать думать о брачном контракте. Может, мне не стоит этого говорить, но вы с Сильваной прекрасная пара. С точки зрения дружбы вы довольно близки. Династия Ветрокрылых усилит свою связь с королевской семьей, и поддержка военных в сторону будущего короля усилится. Ветрокрылые обладают большим количеством наследников и не нуждаются в матрилинейном браке. Кельтас хотел ударить этого эльфа. Теперь понятно, почему лорд Тимар вырос таким ублюдком. «Бебрак», — прошептала красная Сильвана. «О чем ты говоришь, старик?» — возмутилась она, не зная, как правильно реагировать на такие слова. Она вдруг покраснела, резко встала и убежала в другую комнату. Слова Сильваны имеют смысл. «Мы все еще очень молоды, это вещь, еще слишком рано думать об этом», — кивнул принц. Старик издевался и смеялся, наслаждаясь ситуацией, но продолжил, когда Сильвана вернулась и успокоилась. «Когда люди стары, они немного не в своем уме, я просто шучу, не стоит обвинять меня, ваше высочество, маленькая Сильвана, принц, как знаменитость Кельталоса, должен обладать неким авторитетом, ты должна хорошо относиться к этому парню». «Нельзя просто доставать человека издевательствами и оскорблениями. Это также зависит от того, кто сильнее, пусть сначала выиграет у меня», — убежденно сказала Сильвана. «Ха-ха, старик не может сказать ничего более убедительного, но Сильвана, если принц действительно хочет драться, исход будет печальным». После слов старика все пребывали в замешательстве, но все же решили перейти к еде. Хоть Сильвана сомневалась в значении слов старого тирана, но не спрашивала, повернулась и ударила Кельтаса, обнаружив, что его взгляд был холодным, как будто слова старика его не задели, Сильвана смутилась. Почему только она одна должна так реагировать, а ему совершенно все равно? После обеда старый Тирон показал военные трофеи, которые собрал при великом путешествии эльфов до создания солнечного колодца. Сильвана заскучала и предложила пойти поиграть. Кельтас подумал и согласился, а лорд Тимар последовал за ними. Группа молодых эльфов, очень легко выходящих из города Лунасвита, выглядело подозрительно. Принц очень странно посмотрел на Сильвану, почему они идут обходными путями, почему они за пределами Лунасвита, и как они пробрались через патрули. Каждый эльф может так спокойно их обойти, действительно, неприятно думать о несовершенстве городской защиты. Лорд Тимар, кажется, увидел сомнения принца и поторопился объяснить. Лунасвит патрулируют рейнджеры. Аллирия один из ответственных генералов, поэтому пока на границе спокойно. А так как Сильвана ее сестра, обойти эти силы гарнизона не составляет труда. Если говорить правду, то нас просто игнорируют, так как все знают Сильвану. Принц неожиданно понял, что семья Сильваны действительно обладает хорошими связями со всеми рейнджерами. После долгой прогулки лорд Тимар и принц не разговаривали, чтобы не вызвать разочарование леди впереди. Уже скоро вечер, и они явно ушли далеко. Также принц задавался вопросом, куда Сильвана их ведет, но она сказала совсем не то, что он ожидал. «А куда мы идем?» — сказала она очень невинно. «Ты дура, черт!» — тихо прошептал принц. Лорд Тимар же в этом плане был более надежным. Он взял с собой карту и положил ее на землю. Три эльфа сели и начали разбираться. «Мы всегда должны были идти на юго-запад, так что это должно быть здесь, в этой деревне», — сказала Сильвана с гордостью. «Как ты оцениваешь юго-запад?» Почти вырвалось у принца. Согласно карте, лорд Тимар вытащил компас. После того, как мы вышли из города Лунасвита, мы должны были идти на юго-восток, затем мы снова пошли на юг. Текущее положение должно быть здесь. «Зепвата, зепватха», — сказали ребя в унисон, посмотрев на карту. Но тон у всех был разный. Сомнения Кельтаса, забота лорд Тимара и волнение Сильваны. «Зепвата, тролли», — смутился Кельтас. «Что это за место? Почему я о нем не слышал?» После войны с троллями, хотя империя Амани была полностью побеждена, их население выжило, но они сейчас ведут гражданскую войну, пояснил лорд Тимар, а потом после паузы продолжил. На юго-востоке лесов Вечной Песни Аллирия предложила уничтожить это поселение, но оно было отвергнуто советом Лунасвита, потому что территория сложна и совет не хочет трогать троллей в их период гражданской войны, чтобы не вызвать агрессии. Лидер троллей этого поселения, Зулхерн, старый тролль, занимающийся ламагией вуду. «Нам лучше помочь моей сестре уничтожить этих троллей», — взволнованно прервала его Сильвана. «Не мечтай, дура, это невозможно. В Зепвате много троллей. Мы не можем просто так убить Зулхерна», — отказался он тут же. «Не отказывайся так скоро. Я расскажу тебе секрет», — ухмыльнулась девчонка. «В какое-то время каждый год тролли Амани проводит грандиозный ритуал, в В конце жертвоприношения их лидер должен вернуться в пещеры предков для молитвы защиты. Она в своем уме, этого точно не было в прошлом. Мне интересно, почему она решила так поступить. Сильвана. Она обернулась на зов принца, ожидающе уставившись на него. Почему ты хочешь сделать это? Немного замявшись, она вдруг уверенно посмотрела ему в глаза. Так как даже такой слабак, как ты, проходит тренировку сестры, то я обязана доказать ей, что лучшая здесь только я. Детское высокомерие, да. Эй, давайте пойдем и убьем их лидера Зулхерна. Как насчет приключения? Не унималась она. Мне кажется, что ты продумала это заранее, с осторожностью сказал лорд Тимар, посмотрев на ее довольное выражение лица. Ты сознательно привела нас сюда, ну и что? Сильвана от него лишь отмахнулась. Это долгожданный план. Участвуете? Я считаю, что это хорошая возможность. Разве вы не хотите доказать семьям свою силу, чтобы они стали с нами считаться? Лорд Тимар колебался, а Кельтас покачал головой и сказал: это слишком опасно. Если Зулхерн хочет принести жертву своим предкам, как может не быть стражей вокруг него? И мы не знаем, где находятся жертвы. Даже если нам удастся найти Зулхерна, трудно убить его только нашими силами. Прислушайся к разуму, сумасшедшая. Я могу убить его, но вы просто дети. Твои действия просто суицид. Сильвана от чего-то стала еще более счастливее и сказала: младший боевой брат, что ты думаешь? Великая Сильвана не продумала это. Не волнуйся, я уже все обдумала. Прежде всего, я ясно даю понять, что местоположение пещеры мне известно. Я также знаю небольшую дорогу, которая позволит нам добраться туда быстрее, чем Зулхерн. Кроме того, обычно он жертвует своими предками перед празднованием, а Зулхерн – лидер. Из полученной по нашим данным от Роллих известно, что они делают это уединенно. Сделав паузу, она наконец начала снимать свою большую сумку. Поэтому у Зулхерна в это время не будет стражи. Что касается самого вождя, он силен, но он старая рухлядь. У него отсутствует нога из-за одной из стычек, так что он будет просто куском пирога. Она вытащила из сумки лук, заставив принца таращиться на нее широко открытыми глазами. Таздора, наследие ветрокрылых, не без гордости похвасталась она, изначально была подготовлена для отправки в Кельданос, чтобы принять солнечную ванну, но оно было взято мной. Хе-хе, с каких пор дети способны красть артефакты? Спросил себя Кельтас. Аллерия тебя убьет. Мне следует угостить ее вином. Похоже, она теряет от тебя не меньше нервов, чем я. Я не ожидал, что ты украдешь этот лук, с некоторым удивлением сказал лорд Тимар. Это артефакт вашей династии. Как твоя сестра все еще не прикончила тебя? Ты не боишься показаться ей на глаза после этого? Эй, когда мы закончим? «Что она может мне сказать?» — сказала Сильвана шутливо, но после ее тон изменился на злобный. «Пошли убивать лидера троллей, черт!» — просто сказал лорд Тимар, кивая. Кельтас колебался недолго, но тоже кивнул. «В случае, если эта сумасшедшая умрет, эльфы лишатся будущего генерала и артефакта. Лорд Тимар умрет, и Аллерия, возможно, как и после смерти своего брата, направится к... Лучше подождать, пока авантюра этой дуры закончится неудачей, и вытащить ее из этой передряги. Так легенда о трех смелых эльфах официально началась. Хотя это дело было и решенное, но все еще нужно хорошо спланировать операцию, отметив местоположение путей на карте. Закончив подготовку, они отправились. На их пути возникло препятствие в виде утеса. Кельтас должен взобраться по нему. Лорд Тимар и Сильвана рейнджеры. Естественно, для них это не проблема. Но Кельтас маг. Нет, принц может это сделать, но... Плащ точно будет испачкан. Сильвана вздохнула и сказала: ага, мелкий принц, ты все еще ждешь нас, хихи. Кельтас был в бешенстве, недоверчиво посмотрел на нее и попросил помощи у лорда Тимара, на что тот кивнул. Принц вынул свиток с рунами и написал на нем новую матрицу рун. Через некоторое время лорд Тимар, который достиг ловкости рейнджера, легко перелез через утес. Кельтас указал лорду Тимару раскрыть руническую бумагу, а затем произнес заклинание. Через некоторое время руна засияла. В удивлении лорд Тимара Кельтас гордо посмотрел на Сильвану. Только, что я, черт возьми, делаю? Зачем я хвастался перед детьми? Сильвана также подошла очень легко к ситуации, с любопытством спросив: что это за магия, почему я ее не почувствовала? Потому что ты тупая. Я сделал это и назвал тихой телепортацией, обладая массивом, который передает координаты и поглощает магическое излучение, можно устраивать диверсии во вражеских городах и армиях. В теории нет ограничения по расстоянию. Единственная проблема – это более сложный принцип, чем вспышка или телепортация, не без гордости пояснил он. А во, можем ли мы напасть на Зуламан и использовать это для побега? Взволнованно спросила Сильвана. Можем, но лучше ей этого не знать. Ты слишком много думаешь. Покачал головой Кельтас. Это заклинание может использовать только Архимаг. Я не хочу штурмовать столицу троллей с тобой. И теперь может быть отправлен только один человек. На подготовку заклинания уходит время. Чем дальше, тем дольше время. Может быть, я смогу улучшить это заклинание в будущем. Но, к сожалению, есть еще много ограничений. Твое сумасшествие – это главное ограничение. Примечание к части. В предыдущей главе было написано «Империя Гурабаши». Я исправил на Амани, так как вышла ошибка. Часть 7. К середине пути уже вся троица успела пожалеть, что не взяли с собой еды. Лорд Тимар, немного поколебавшись, спросил. «Может, поохотимся?» Сильвана покачала головой. «Становится темно, и, скорее всего, костер будет видно, как солнце на ясном небе». Посмотрев на них, Кельтас ухмыльнулся. «Предоставьте это мне». Затем начал выпускать слабую магию. Почти мгновенно перед эльфами появился волшебный маленький стол, который был заполнен тремя пачками хлеба. «Как я могла забыть, что маг может создать еду?» С удивлением сказала Сильвана и, схватив хлеб, положила его в рот. «Ускорьте темп, это территория троллей, мы должны поторопиться, чтобы войти в пещеру до Зулхерна». Изменившись в лице, сказала Сильвана, заметив, что тихий лес внезапно стал слишком шумным. Кельтас был магом, поэтому неудивительно, что он уступал по скорости рейнджерам. Он чуть не отстал в середине, но с помощью заклинаний все-таки нагнал эльфов. Пещера троллей была наполнена всяким мусором, но врагов не было. «Маг», — фыркнула Сильвана, наблюдая за сидящим на земле Кельтасом, который восстанавливал свои силы. «Лорд Тимар, я ищу место, чтобы спрятаться. Ты следишь за обстановкой». Кивнув, он быстро направился к выгодной для наблюдения точке. Сильвана огляделась. Это была довольно открытая пещера, вокруг одни бутылки и контейнеры. Внезапно она обнаружила нечто похожее на узкую бочку, в которую едва ли может поместиться тело эльфа. Но она была пуста. «Группа троллей, прячемся!» – просигналил лорд Тимар. «Что? Так быстро?» – заскрипела она зубами от досады, так и не успев полностью обследовать пещеру. Посмотрев на Кельтаса, она потащила его к бочке, куда они и протиснулись. «Решай сам!» — крикнула она лорд Тимару, предоставив тому выбор. Молодой Тирон хотел выкрикнуть в ответ что-нибудь обидное, но остановился, посмотрев на высокий потолок пещеры. Несколько ловких движений, и вот он уже запрыгнул на балку. Кельтас, которого бросили в бочку, не сопротивлялся и не протестовал. Принц почувствовал, что Сильвана сидит на нем, и это положение очень смущало. Из-за малых размеров бочки Сильвана может только прижиматься к Кельтасу, стараясь не создавать лишних звуков. Как взрослому эльфу Кельтасу было очень неловко. Ветрокрылая, сидя на нем, ерзала, заставляя вспоминать вещи, о которых сейчас лучше не думать. Случайно задев рукой ее ягодицы, Кельтас почему-то не спешил вернуть на место свои конечности. «Убери, а то порежу», — со злобой прошептала эльфийка в ответ на его действия. По спине пробежал холодок, и грязные мыслишки немедленно исчезли. Однако, принц отметил, что она все-таки прекрасна. «Разве Сильвана не очень хороша? В прошлом я не был так близок с ней, но если рассматривать под этим углом, она, действительно, симпатична. Только ее поведение нещадно потрепало мои нервишки. Хах, думаю, я заслуживаю небольшого возмещения». Одна из рук принца сжала ей ухо, в то время как другая схватила ягодицы сильнее, заставив девчонку широко распахнуть глаза. Бочка немного дернулась, но, сгорая от злости и смущения, Сильвана пыталась не шуметь, стараясь не сорвать операцию. Убрать руки Кельтаса так и не получилось, но зато она поклялась себе, что отомстит за такое. Когда двое думали о глупостях, в пещере послышались шаги. Они сразу успокоились и тихо прислушались. «Старейшина, вам составить компанию?» – послышался грубый голос тролля. «Нет, ты должен идти выспаться, а я останусь здесь сегодня вечером послушать зов предков», — ему ответил холодный хриплый голос старого тролля. Тролли удалились, оставив что-то, а старый тролль положил оружие в руку и глядел на каменные статуи предков. Его глаза были грустными, а измененное с возрастом лицо выражало бесконечную печаль и страдания. Тролль тихо прошептал: «Эльфы слишком сильны, мы должны найти новых союзников, в противном случае, тролли Амани погибнут. Я буду осужден историей, и мне будет стыдно смотреть предкам в глаза, но старость наступила быстро, слишком быстро, скоро». Старик внезапно разошился кашлем. «Хорошая возможность», — просияла Сильвана, услышав эту мелодию для своих ушей. Она тихо вылезла из бочки, доставая лук и направляя его в спину старому троллю, выжидая. Старик постепенно стихал и молча смотрел на каменную статую. Казалось, он засыпает. Время шло медленно. Все не спешили, проверяя свое терпение. Был только один шанс. Вскоре старый тролль внезапно снова начал кашлять, и на этот раз кашель был сильнее. Он держал рот одной рукой, а другой сжимал посох. Сильвана решила этим воспользоваться, отпустив тетиву. Стрела, выпущенная прямо в сердце, была остановлена резким движением тролля. Оторвав руку и вонзившись ему в грудь, стрела хоть не стала смертельной, но тролль был обречен. Выскочив из бочки за ветрокрыла, Кельтас не успел ничего сделать. Вуду было развязано и, вытащив стрелу, тролль мгновенно залечил раны, превращаясь в огромное медведеподобное существо. Сделав резкий выпад в сторону Сильваны когтями, ему удалось увернуться от удара Лортимара. Уклоняясь, Сильвана выронила лук и достала меч. Реакция очень быстрая, маленькая девчонка. «Ты нас сразу обнаружил, верно?» Сжимая зубы, спросила Сильвана. «Вы оскорбляете земли предков своим присутствием. Они сразу дали мне знать о нарушителях, не задумываясь», — ответил тролль. «Совместные нападения рейнджеров при поддержке Кельтаса не могли преодолеть силу одержимого Лаодухом. Орудуя когтями, тролль постепенно загонял Лортимара и Сильвану в угол. Еще хуже была только усталость от борьбы с физически более сильным противником. Чем дольше они сражаются, тем опаснее становится. Уже несколько раз она чуть не пропустила удар когтями. «Лортимар, выводи Кельтаса!» — с горечью крикнула Сильвана, понимая свою ошибку. Подрезая ногу монстра, Сильвана попыталась задержать тролля. Наблюдая за таким поведением Сильваны, принц лишь улыбнулся. Она, действительно, достойна звания генерала рейнджера в будущем. Кроме того, такое поведение в столь юном возрасте похвально. Лортимар уже почти начал очередную серию атак, когда тролль был отброшен магией. Оценив высоту потолков, Кельтас улыбнулся. «Что ты?» – удивилась эльфийка. Выйдя перед Сильваной, он, ухмыляясь, использовал магию гравитации, не давая троллю соприкоснуться с полом, стенами или потолком. Неспособный физически атаковать тролль начал читать вуду, но принц создал энергетический канал с хаотической формой магии преображения в Ла. Кельтас мгновенно начал закачивать в тело тролля аркану. Лишь секунды хватило для наполнения тролля смертельной дозой. Потратив 70% своей арканы, он превратил монстра в кусок аморфной массы мяса. Используя энергетический канал, Кельтас поглотил назад в себя аркану из безжизненного тела. Если для неопытных магов война в таком пространстве испытание, то опытные могут легко создавать для себя преимущество. Тролль решил, что продолжить свое вуду было важнее, чем прерывать созданный энергетический канал. И эта ошибка стоила ему жизни. Пока Сильвана и Лортимар были в шоке, принц обдумывал возможность использования трупа. Тролль был достаточно силен, а значит, годится как реагент низкого уровня. Немного обдумав, Кельтас забрал в свой пространственный предмет труп. Осмотрев пещеру, он выпустил заклинание поиска. «Лортимар, забери с четвертого маленького алтаря теневой камень, вполне ценный магический компонент». «Что это было?» – спросила Сильвана, еще не отойдя от шока. «Магия, Талариин, хватит прятаться в тени. Отец, что зря тебе платит зарплату?» – прикрикнул принц, глядя на потолок. Заклинание маскировки исчезло, и с одной из балок пещеры спустился эльф, почтенно поклонившись принцу. «Пусть солнце направляет ваш путь, его королевское высочество, под присмотром Талариина и Кельдилара нет никого, кто мог бы угрожать вам, и поэтому всю работу сделал я», а Сильвана чуть было не получила ранение, высказал свое мнение эльф, довольно строго посмотрев на девушку. «Я слишком снисходителен к мисс Ветрокрылой. Такое поведение заслуживает взбучки, ведь возможно, что ты ничему не научилась на своей ошибке. Подвергнуть принца опасности, выкрасть реликвию семьи и организовать незапланированную вылазку. Безответственное поведение». Сильвана замялась, не в силах ответить. «Давайте выбираться отсюда, я приготовил координаты и могу нас телепортировать. твоя воля будет исполнена». Совершив телепортацию, Кельтас расслабленно вздохнул и повернулся к девушке. Смотря в глаза Сильваны, которые были наполнены виной, он сказал: «Я надеюсь, ты сделала вывод о последствиях безрассудных поступков. Но, лучше думай о том, что с тобой сделает сестра». Ее глаза наполнились слезами, а на лице была обида. Ничего не ответив, Сильвана убежала с луком в руке в сторону поместья Ветрокрылых. Принц тяжело выдохнул, глядя ей вслед, а после перевел взгляд на лорда Тимара, давая совет. Не всегда стоит слепо следовать приказу главного. В таких ситуациях стоит выбить ему зубы и доложить адекватному, более высокому по рангу начальнику. Идеально было бы убедить меня и Сильвану, а после доставить Каллери. Лорд Тимар тихо кивнул и последовал к своему дому. Задумавшись о своих словах, принц грустно улыбнулся, смотря в небо. Какая ирония! Эти слова буквально побуждают лорда Тимара к тому, что он тогда сделал. Возможно, если король ошибается, эльфы могут его осудить. В этом мире король не должен жертвовать ради народа, это эльфы должны жертвовать ради него. Поскольку эльфов тысячи, а король один. Пока король все еще жив, эльфийская надежда живет, а солнце освещает наше королевство, обиженно ответил Талариен на высказывание принца. Как будет король, который не может принести благополучие, правильно направлять народ? Кельтас не мог не возразить. Это неправильная идея, ваше высочество, покачал головой Талариен. Сделав паузу и поправив меч, эльф ответил: так называемый король не герой народа. Быть спасителем эльфов или быть святым, который пытается добиться мира, это совсем другой путь. Встав на колени, один из лучших мечников высших эльфов попытался убедить принца. Король является вождем народа, богом эльфов, эльфы верят и следуют за ним. Король должен быть знаменем народа и направлять эльфов на своем пути. Эльфы будут жертвовать своими жизнями ради короля, но сам король должен вести эльфов к направлению народных надежд, и ничего более. Разве великий Датримар не совершал ошибок? Его путь спас эльфов, но мог и погубить. Только спустя поколения мы можем оценивать его поступки. Это поведение тирана, сердито ответил Кельтас. Но идея его королевского высочества, это акт самообмана, просто путь, который ведет лишь к саморазрушению. Кельтас не нашел, что ответить. Возможно, ваше высочество еще молод, просто принц, который унаследует корону. Но, ваше высочество, мы, высшие эльфы, посвятили себя только королю. Я верю, что рано или поздно вы повторите судьбу отца. Кельтас прикусил губу, но не сказал ни слова. Он бродил по ночному лунасвету, направляясь в свои покои. Как я тут оказался? Почему я решил, что это хорошая идея? Аллирия опустошала стакан за стаканом, накручивая волосы на палец, и продолжала говорить: «Я, действительно, невероятно благодарный Каек, да к черту!» Схватив Кельтаса за руки, рейнджер-генерал изливала свои чувства. «Спасибо, что спас мою дикую сестру, Кельтас. Я не знаю, что бы делала, если бы с ней что-то случилось». Опустошив еще один стакан, она начала открывать новую бутылку. Встретив под конец ночи Аллерию, принц решил разбавить грустное настроение вином, и так как Сильвана наверняка разозлила Аллерию, чтобы не получить неприятностей от пропущенной вечерней тренировки, вполне нормально немного подкупить вином тренера. Но кто знал, что генерал Рейнджер пьет хуже, чем орк. Нервно схватившись за свой кошелек, Кельтас почувствовал благодарность, ведь принц – это социальный класс, избалованный деньгами. Особенно, когда дама выбирает не самые дешевые вина и почти опустошила ящик. «Черт, это сестра!» – ударила она по столу. «Точно проблема в матери. Вероятно, она получила в качестве трофея зелья троллей берсеркеров и во время беременности принимала их. Иначе как объяснить дикость Сильваны? Это правда, бедная Сильвана. Ты шутишь или нет?» Кельтас вздрогнул от очередного резкого звука. Разбилась пустая бутылка. Аллирия опять взяла принца за руки. «Вначале она сорвала твой банкет. Я уже простил ее. На самом деле, нет. Потом она позорит меня своими детскими выходками». Рейнджер начинает странно трогать руку принца, отчего он чувствует себя неловко. «Черт, да над домом Ветрокрылых смеется половина лунасвета. Скорее надо мной, ведь это мои волосы чуть не сгорели. Я думаю, это из-за того, что ты начала меня тренировать». Пересев на стул поближе, она прислонилась к телу принца. Ощущая запах фруктового спирта, Кельтасу было сложно удерживать ее в сидячем положении. Очередная проблема. Взяв стакан и налив вина, Кельтас попытался получить то, ради чего он пришел в эту таверну. Думаешь, она ревнует? Это было слишком неожиданно, отчего принц закашлялся. Чувствуя, как вино зашло ему в нос, принц быстро делает жестами заклинания для самопомощи. Аллерия сильнее повисла и заставила его прервать создание заклинания. Опять кашель. Черт, черт, так все достало. Пока эльфийка продолжала пить, Кельтас пытался откашляться и перетерпеть головную боль от нарушенного заклинания. Кельтаски-е-е-е-те-а-те, наблюдая за наполненным бутылками столом, на котором перекатывается генерал Рейнджеров, у принца не только пульсировали веки, но и остался вопрос, как он мог в такое влипнуть. Оглядываясь, он заметил много благородных домов, и, вероятно, завтра слухи будут горячими, как пламя Феникса. Принц притащил генерала Рейнджера, женщину в таверну ночью и напоил. Зачем он это сделал? Мужское население Лунасвита обязательно додумает историю. От одних мыслей о том, что этим анекдотом прославится его королевская особа в Лунасвите, по спине побежали мурашки. Аллерия, может, да, ты прав, вина, еще вина, но она все еще полна энтузиазма. Может, тебе хватит, черт, может, мне стоило напоить Джейну, это наверняка бы сработало. Попытки Аллерии потискать принца усилились. Обнимаясь и поглощая вино, Аллерия рассказывала истории своего детства. Чувствуя ее тело, Кельтас задавался вопросом, осознает ли она, какой стыд творит. Нет, ее формы хороши, но, о чем, черт возьми, он думает. Наблюдая за спящей, прислонившейся к столу лицом, эльфийкой, глаза Кельтаса покраснели. Почти утро, точно будет скандал. И почему генерал Рейнджеров, который, скорее всего, проходил тренировки на сопротивление яду, вырубился от алкоголя? А где же гордость Рейнджеров? Блин, Аллерия. Примечание к части. Находите, где слипся текст из-за переноса Доцкс в Фицбоак, выделите пош. Часть 8. Пробуждение для Аллерии было нелегким. Однако кувшин с холодной водой помог ей в этом. Открыв глаза и увидев злую фигуру матери около своей кровати, у Аллерии возникло плохое предчувствие. Проснулась, потирая больную голову. Она приподнялась с кровати и непонимающе посмотрела на свою мать. Немного вспомнив вчерашние события, глаза Аллерии вдруг стали в два раза шире. «Ох, черт, нет-нет, я вижу». Память вернулась, ее мать начала ходить по комнате и строго высмеивать дочерей. Обладающая хорошей репутацией военная семья, которая служила Кельталасу много лет, теперь, я могу понять глупости Сильваны, но ты, в ней и проблемы. Я просто немного выпила, это пустяки. Представь мое удивление, когда под утро в наш дом входит принц Кельтас, который тащит на спине пьяную барышню. Вчерашний день стал для нашей семьи поистине великим. Меня притащил Кельтас, черт, я не помню. Младшая дочь семьи крадет артефакты, пытается совершить самоубийство, иначе ее действия никак не назвать. Хорошо, что принц быстро все исправил, и это недоразумение осталось за закрытыми дверьми. День насыщенный, мне кажется, очень, но нет. Старшая дочь ночью находит молодого наследника престола и отводит его в таверну. Это, что, это он меня пригласил? Лучше промолчать. Тебе стыдно? Да, понимаю. Затем хитрая попытка напоить наследника престола заканчивается тем, что ты теряешь сознание от алкоголя. Не было, что, я не, мало того, что твой план не удался, так ты еще и делала такие грубые попытки соблазнения, демонстрируя на публику недостаток навыков. Я не делала. Можешь не оправдываться. Несомненно, это очень смелый и амбициозный план по нахождению кандидата для брачного контракта. Нет же, Аллерия поняла, что все ее попытки переубедить мать заранее обречены. Она не могла такого совершить. Нет, возможно, но не было такого в планах. Это просто какая актерская игра. Это прекрасно. Не переживай, хоть мы и военная семья, но тебе стоило проконсультироваться у меня, прежде чем так действовать. Голос ее матери становился спокойнее, но Аллерия чувствовала, что все так просто не закончится. Амбиции моей дочери действительно сильны, и эффект неожиданности позволил опередить большинство семей магов. Это было грубо и спонтанно, но своей цели ты добилась. Мои навыки переговоров, конечно, сыграли не последнюю роль. Какой еще цели? Назначая Сильвану охранником принца, я рассчитывала на большие, но, к счастью, моя первая дочь меня как всегда не подвела. А чем ты? Не переживай по поводу скандала, мать ласково положила руку на ее плечо. Мы с королем, обговорив контракт, постараемся убрать все слухи. Контракт, о чем говорит эта женщина? Ты хочешь его увидеть? Ты должна знать, что это стоило больших усилий. Наша семья перешла во фракцию роялистов, и мы пошли на большие уступки для королевской семьи, все только для исполнения твоих амбиций. После этих слов Лириса показала дочери контракт. Моих амбиций? Не-е-е. Это шутка, да, мам, хватая контракта помолвки, Аллерия не могла в это поверить, она о таком совсем не думала. Гордо смотря на свою дочь, Лириса сказала, хоть это и не матрилинейный брак, но династия, в которую ты в будущем вступишь, позволит семье Ветрокрылых запомниться в истории Кельталоса. Я горжусь тобой, дочь. Аллерия держала рот закрытым, учитывая реакцию ее матери. Какой смысл что-то объяснять? Ох, черт, она не знала, как реагировать на эту новость. С другой же стороны, хмурая Сильвана, которая подслушивала этот разговор, имела довольно прескверное настроение. Маги наконец дали свой ответ королю. Психическое состояние принца было в норме, но у Кельтаса было плохое предчувствие. Его отец не хотел с ним разговаривать и все время носил эту странную насмешливую улыбку. На вопрос о вызове Эридар-близнецов он просто дал Кельтасу меч и свое согласие. «Твой отец составил ужасный заговор», — послышались голоса близнецов. «Воистину забавный заговор. Про что они? Что за заговор? Это секрет. Скоро узнаешь. Хе-хе». Кельтас помотал головой и переключил свое внимание к более важным делам. Десятки верных королю архимагов готовят круг призыва, а сестры исправляют их ошибки. Эта линия 75 круга защиты в месте подачи энергии плохо нарисована. Такая нестабильность позволит нам сломать защиту. Используйте больше магических кристаллов. Идиоты, кто экономит на защите против демонов, обязательно пишите наше истинное имя в 84 слоя магического массива. Жаль, что вы слабы волей. Будь у нас один верный некромант, мы могли бы усилить меры защиты. Комментарии этих двух демонов заставляли высокомерных эльфийских архимагов хмуриться. Игнорируя издевательства, они объективно посмотрели на потраченные ресурсы. Можно было призвать столько элементалей, а сколько магических предметов могло быть создано. Если два высших демона так боятся производить призыв, то стоит ли учить демонологию? Это явно не дешевое наслаждение, в данный момент запрещено и сломает человека со слабой волей. Кроме того, им пришлось достать души из, по крайней мере, сотни троллей. Нужны поставки живых существ. Чем больше они консультируются у этих двух демонов, тем больше они понимают, что это дыра. Опасности и выгоды непропорциональны, а затраты на качественные ритуалы не меньше, чем в аналогичном призыве существ из элементального плана. Но там все обычно безопасно. Поэтому, узнав о будущем и о создании такого направления, как чернокнижник, некромант или кровавый маг, архимаги не очень-то и смотрят в этом направлении. Мы, конечно, не друиды, но, несомненно, во время войны, это эффективнее арканы, но, кто в здравом уме хочет идти воевать? Особенно, когда они узнали о существовании живых титанов и диктатора, который сильно воздействует на пользователей скверны. А вот знание о эфириалах. В отличие от демонов, эти существа очень понравились эльфийским магам. Они ждут не дождутся возможности узнать, как связаться с этими существами. Что говорить о связи? Они всеми силами уговаривают короля позволить им призыв эфириалов. Пусть демонами занимаются амбициозные молодые люди или короткоживущие расы, намного комфортнее сидеть в своей башне и прожить несколько десятков тысяч лет спокойной жизни. Слава Кельталосу! Король и принц несомненно мудры. Нанять в качестве консультантов экспертов по демонологии позволило честно взглянуть на выгоды от использования скверны. Все эти сказки о могуществе темной магии явно придуманы идиотами. Наблюдая за правильностью круга призыва, принц кивнул. Ритуал почти готов. Закончив настраивать маскировку, которая не даст магам Азерота увидеть, что были призваны два высших демона, они могут начать. Начинаем. Направив в круг аркану, принц стал работать вместе с магами, которые открывают накопители со скверной. Избирательно манипулируя арканой, они направляют ее, образуя равномерную активацию рун. Души были поглощены, и портал открылся. Почти мгновенно через него прошли две фигуры. Портал мгновенно закрылся, а сестры были связаны с ног до головы магическими цепями. Магические массивы с истинными именами их подавляли, а руны блокировали скверну. Увидев перед собой не группу чернокнижников, а десятки сильных магов, которые их связали, близнецы не могли понять, что случилось. Это был призыв, который использовал информацию о них. Кроме того, Этот магический массив. Почему этот круг выглядит так знакомо? Какого черта? Души выбрались из меча и направились к ослабленным эридерам. Уже через мгновение они дергались в конвульсиях, издавая крики боли. Придя в себя, сестры дали знак снять сдерживающие меры. Не, в начале контракт с королевством. Научили, близнецы щелкнули языком. На свою голову. Принеси алкоголя. Быть мертвыми, то еще дерьмо. Вспомнив о Аллерии и алкоголе, лицо принца приобрело серый оттенок. Давайте подумаем о контракте, который устроит всех. Посылая одного из архимагов за вином, Кельтас надеялся, что в отличие от рейнджеров демоны умеют пить, иначе его психическое состояние слишком сильно пострадает. Держа руку Кельтаса и демонстрируя его публике, король произносил вызывающую речь. «Вчера было суждено случиться необычному происшествию. Наш молодой принц возглавил своих партнеров и выполнил то, что не могли сделать тысячи военнослужащих. Да, эта группа молодых эльфов убила презренного предводителя троллей, разбила злобную жизнь Зулхерна из Зепваты. Это гордость Кельталаса, гордость солнечных скитальцев. Приветствуйте молодого принца!» Внезапно толпа вспыхнула и закричала, как цунами. «Да здравствует принц! Да здравствует Кельталас!» Король положил руку принцу на спину, призывая толпу к спокойствию. Затем, сделав злой и глубокий голос, сказал, «Хотя победа была достигнута, но принц и его спутники получили серьезные ранения. Ради принца, пожалуйста, позвольте ему принять лечение перед организацией банкета в честь первой победы принца Солнца». Сильвана всегда демонстрировала перевязанную руку, а лорд Тимар шел, хромая. Кельтас же внешне был абсолютно здоров, но магия иллюзии навевала болезненный вид и бледность. Эльфы много говорили, но все же успокоились, и под защитой многих охранников принц ушел к башне. Зайдя в башню, Сильвана убрала повязку и недовольно уставилась на Кельтаса. Принц недоумевал, почему она недовольна. Король покинул молодых эльфов, выполнив свою часть плана. Плана, в котором не будет места совету. Принц сошелся с отцом в решении ограничить совет властью, пока с легионом не будет покончено. Первым этапом будет найти грамотную администрацию, которая позволит внедрить реформы в армию. После реформ до рождения Зул'джина лесные тролли должны подвергнуться полному геноциду, а их земли приспособлены под переселение рас союзников. Проблема реформ – это нежелание магов воевать и нахождение способов создать верную организацию, использующую силу света. Кельталасу не нужны паладины, обладающие расстройством мозга. Фанатизм должен быть направлен на верность Кельталасу и королевской семье. Кроме того, нужно собрать группу магических инженеров, купить инженеров скверны и вывести новую породу ездовых животных для равнинной местности, создать орден магов крови, забрать в союзники высокорожденных и много других изменений. Черт, голова болит от всех необходимых реформ. Нельзя спешить с изменениями, ведь эльфы должны думать, что они сами захотели таких перемен. Попрощавшись с Сильваной и Лортимором, принц пошел к зданию, в котором король собрал всех найденных перспективных эльфов. Идя по коридору и игнорируя окружение, Кельтас погружался в мысли. Столкнувшись с кем-то, принц посмотрел на это препятствием. Девушка-эльф с золотистыми глазами, игнорируя этикет, смотрела принцу прямо в глаза. Одета она была в одежды обычной слуги, а по полу были разбросаны овощи, которые она несла. Однако, слова ее были весьма странными. Зеленоглазый принц, тот, чьи глаза приняли судьбу эльфов. Услышав эти слова, Кельтас оглянулся, убедившись, что нет посторонних, и накрыл их бесшумной маскировкой. Голос принца утратил детский тон и стал безжалостным. «Кто ты?» В ответ девушка лишь встала на одно колено. Ее глаза были чрезвычайно пустыми, и принц даже почувствовал небольшие следы бездны, даже если она никогда не практиковала эту магию. Сходство с тьмой поражало. Понимая, что добиться ответа от нее, пока она в таком состоянии не выйдет, принц решил помочь. Рассеяв иллюзии тьмы, принц вывел девушку из транса. Придя в себя, девушка только начала осознавать, что врезалась в принца. «Служанка Солариана приветствует ваше высочество», неловко сделав элегантное приветствие леди, сказала она принцу. Услышав ее имя, принц грустно улыбнулся, а вся настороженность исчезла. Один из эльфов, которых должен был найти его отец, верный товарищ, тот, кто не предал его в самый темный час существования. Вспоминая, как эта девушка сражалась за него, Кельтас немного обнял ее. Принц, вероятно, ошибкой было искать ее среди эльфийских магов. Девушка все еще не понимала, что от нее хочет принц и почему он вдруг решил ее обнять. Отпустив ее, он взял ее руку и заглянул в глаза. «Солариана, я хочу обучить тебя магии и сделать своим учеником». «Что?» – удивилась девушка, не зная, как на это реагировать. Войдя в здание, принц увидел знакомые лица тех, чьи жизни были потеряны ради него. Солариана следовала за своим учителем в робе мага, немного не понимая, что происходит. Хоть они молоды, но он узнал их. Эльф с высокомерным взглядом в броне рушителя чар, получив под руководством принца запоминающееся имя, Таладрит Темный Хранитель. Этот, пока еще обычный рушитель чар, будет одним из самых сильных воинов Кельталоса. Воин, внимательно осматривающий принца, одет в обычную одежду стражи, но Кельтас помнил времена, когда щит Война охранял его спину. Сангвинар обязательно достигнет успехов. Девушка-новичок, маг, вызванная из Долорана. Ее желание мести и преданность идеалам принца достойно восхищения. Великий звездочет Коперниан, принц уверен, это имя вновь засияет в истории эльфов, но на этот раз не как имя предателя. Эльф в крестьянской одежде, не понимающий, как сюда попал, не демонстрировал своего величия. В будущем он был одним из лучших ученых принца по созданию нового оружия. Тот, кому не хватало мастерства, но и тот, кто компенсировал это новыми разработками. Телоник, верный друг. Увидев лишь 5 друзей, Кельтас подумал о том, что не хватает еще многих. Кагани, Элриса, Эрмос, Селин и многие, кто последовал за ним. Он обязан дать им судьбу, которую они заслуживают. Где-то в замке в теплой воде, принимая массаж слуг, сестры Эридар улыбаются, наслаждаясь недавно созданным заговором. Королева очень им понравилась. Помимо предоставленных по контракту вещей, она также часто берет советы политики и составления заговоров. Сестры польщены такой оценкой их способностей. В это время в королевстве активно велись поиски всех жрецов недавно зародившейся религии света. Кроме того, дипломаты эльфов были отправлены в далекие земли в поисках надежных торговых партнеров. Шпионы эльфов собирали информацию по местоположению черных драконов, а предсказатели хмурились. Получив подсказку от принца, они поняли, что им кто-то мешает, локально блокируя некоторые предсказания. Молодой маг Дарк Хандратер был в серьезном недоумении. Его стало сторониться магическое сообщество, а недавний магический эксперимент прошел неудачно. Хотя кому нужны эти идиоты? Группа ничего не понимающих гедонистов. Его чуть не убило взрывом арканы, но это не остановит от изучения магии. Единственной радостной для него новостью было нахождение среди руин, в которые его отправили, странных рукописей и контейнера. Ему пришлось промывать мозги слугам, чтобы они забыли об этой находке. Контейнер явно уничтожит содержимое, если его просто взломать, применив грубую силу. Очень тонкая магическая работа, а рукописи просто бесценные знания темной магии. Реликвия времен войны древних. Очень часто молодой маг заглядывал в них и поражался обещанным перспективам. Бессмертие, возможность путешествовать по мирам и, самое главное, это невероятная сила, скрытая в артефакте, что хранится в контейнере.